«Я не понимаю, Сергей, каким образом такое могло произойти? Как мы просмотрели эту мерзость? Не заметили? У нас и шериф, и служба безопасности, простые люди, наконец!» Сан Саныч в прямом смысле данного изречения с неким ожесточением рвал волосы на голове левой рукой, запустив ее в зачесанную на бок челку с пробором, отчего уже сейчас походил на какого-то дерзкого и дикого панка. Немалую талику безумия и одержимости в закрепление образа маньяка-ученого вносил еще какой-то ошалелый блеск практически бесцветных глаз, которые зло и дико взирали на мир из-под линз очков. А длинными худыми пальцами правой пятерней профессор побарабанил по столу, который раз отбивая нервный рваный ритм, мелодию или известную, похоже, только ему. Воцарившееся молчание минуты на три я воспринял с присущей мне подозрительностью. Видимо, сейчас тот мучительно искал ответ на два из вечных русских вопроса, не раз и не два озвученных литераторами. Кто виноват и что делать? Прошло еще секунд 30, а затем профессор заявил категорично и тоном, не терпящим возражений. «Нужно все сообщить главе, и немедленно. Мы не можем рисковать. Тот решит, как быть и какие необходимо предпринимать действия в данной сложной обстановке. Твоя же самодеятельность может выйти всем боком. Ты не профессиональный военный, у тебя нет соответствующего опыта, как и у твоих подопечных. У нас же в поселении имеется Любимов, спецназовец, который собаку съел на операциях подобного толка. У нас есть глава ВС, тот тоже до переноса был силовиком. И даже Осипов, не смотри на его имидж, имеет больше представления о правильных действиях в таких ситуациях, нежели возомнивший себя смершим человек, пусть и умеющий убивать и рисковать жизнью, как своей, так и чужой. Да, понимаю, мои слова звучат резко, но это факт. На секунду представим, что ты влез со своим планом, я автоматически вместе с тобой, а все пошло не так. Полный провал. И кто отвечать за него будет? Вот и приплыли. Я отметил, что даже такая дурость не вызвала привычной ярости и ненависти. Воспринимал монолог холодно и спокойно. Скорее всего, немалую роль сыграл и тот аспект, что нечто подобное было мной учтено и просчитано. Добавлялось и некое эмоциональное выгорание, возникшее после допросов уродов. Более мягко этих тварей язык не поворачивался называть. Да и уродов обижать не стоило. Но самое главное, опять же, подтверждались многие мои выводы относительно развития клана. Как все должно выглядеть в идеальном исполнении? В голову пришла давняя поговорка. «Делай хорошо, плохо само получится». Поэтому надо стараться достичь идеала. А это поиск материнского репликатора для создания собственного поселения. Его главой я становиться не собирался, но мало ли кандидатов. Кроме этого, прежде чем утверждать кого-либо, сначала необходимо озаботиться возможностью снятия мэра. И сейчас Саныч не совещался, не пытался прийти к консенсусу, найти устраивающие все стороны решения. Он думал только учитывая собственные интересы и интересы Надежды. Странно даже, что решил уведомить о будущих действиях, которые шли вразрез с задуманным мной. В очередной раз я выругался про себя и на себя. Ибо зачем злиться на представителя Совета Администрации? Он-то как раз действовал, действует и будет действовать согласно собственным парадигмам, внутренним правилам, истинность которых базировалась на вере в интеллектуальное превосходство над всеми остальными. И ведь подозревал, да какой подозревал, примерно изначально знал, как сложится беседа. Для этого не нужно обладать характеристиками чувства реальности, восприятия, интуиция, помноженных на интеллект в кап на данном уровне развития, дополняемые навыком системный подход. Но решил таки ввести в курс дела научника, надеясь, точнее, глупо и слепо веря, в иное развитие событий. И, как всегда, холодный разум оказался правее всех правых, тогда как вера верой и осталась, в отличие от сложившихся довольно теплых отношений со светилом местной науки, приоритеты последнего лежали совсем в другой плоскости. Дружба дружбой, взаимовыгодные отношения также, но есть нечто более ценное, ради чего можно пожертвовать первыми категориями. Еще один довольно важный аспект. Тот не захотел брать на себя ответственность. Все течет, все меняется, но желание любого гомо-сапиенса переложить возможную вину на чужие плечи неистребимо. Зато при приближении Виктории сразу всплывает очень много товарищей, которые на голубом глазу начинают утверждать, что именно их вклад и послужил ее основой, базисом, фундаментом. Изречение, вошедшее в европейские культуры в виде поговорки про кучу отцов у победы, как и то, что поражение обычно сирота, известно в той или иной интерпретации задолго даже до Публия Корнелия Тацита, жизненный путь которого начался в середине первого столетия и закончился в 20-х второго. Но, как обычно, в той современной культуре, в той информационной среде, в коей воспитывали нас и наших детей, авторство афоризма закрепили СМИ и такие же научные деятели за 35-м, если не ошибался президентом самой свободной страны Америки. Впрочем, не мое это дело. Если люди хотят верить и не разбираться в истоках, кто я такой, чтобы мешать проявлению их инфантилизма? А вот сама инициатива главы научного отдела могла выйти боком, моим людям, и грозить им страшной смертью, учитывая все узнанное за последний час-полтора. «Ты хочешь, чтобы членов клана Молот, наших товарищей, тех, кто принес немало пользы тебе и твоему отделу, убили? И отмечу, смерть их не будет легкой, скорее страшной. Готов взять на себя такой грех?» Внимательно посмотрел в глаза Санычу. «Конечно, не хочу, чтобы кто-то из них пострадал». Тот даже энергично, отрицательно замотал головой. «Как ты можешь думать так?» – чуть не выкрикнул тот. «И как связано привлечение главы поселения к таким последствиям?» На последнее даже не обратил внимания, хотя вертелась на языке грубость прокаком и кверху. Вполне спокойно спросил. «Я должен воспринимать твои сентенции как-то иначе? Ты предлагаешь сейчас, когда мои люди в заложниках, растрезвонить на весь свет о том, что в надежде раскрыли их подпольную сеть? Именно к такому итогу приведут действия слонов в посудной лавке, которым абсолютно плевать на моих людей». Дальнейшие действия Алексеева с Приснами просчитывались на раз. Террористы – товарищи опытные, поэтому легко сложат 2 плюс 2. Им станет абсолютно ясно, что теперь не удастся получить выкуп за заложников. Я тоже вряд ли окажусь в их лапах. Более того, уродам известно о препарате «Правдоруб» и о том, о чем мне поведал не более получаса назад Матиас. Поэтому личности похитителей не будут для администрации «Надежды» неизвестной величиной, как и их планы на будущее. И пусть неясным оставался факт точного местоположения оперативной базы преступников, но вооруженные силы, СБ и спецгруппа, возглавляемая Любимовым, начнут шерстить в окрестностях, тогда как простые группы работяг и охотников временно прекратят вести какую-либо деятельность за пределами защитного купола. То есть ни ресурсов, ни заложников, одни риски. И в 95% из 100 уверен, отморозки выдвинутся с уже нахапанным добром в логово волколаков. Судьба большинства заложников и просто пойманных людей – рабство. Но человека 2-3, больше слишком расточительно, меньше не продемонстрирует серьезность намерений, уроды показательно убьют. И видеозапись мучительной смерти моих людей – скорее всего, разошлют на СК всем, до кого смогут дотянуться. Итоги в любом случае будут плачевны. Кроме явного раскола общества надежды на почве «надо было отдать ресурсы, человеческая жизнь бесценна», и с другой стороны, с террористами нельзя договариваться. Все равно сформируется мнение, что во всем виноват лидер клана Молот. Кто-то пойдет дальше, обвинив Добрынина и администрацию. Бурление, Г, пусть будет масс, демонстрации, пикеты. Идиотизм в цвете, как обычно. Не следовало забывать и о Токио, который однозначно и двумя руками проголосует за мирное решение проблемы. Москвичей можно в расчет пока не принимать, но, учитывая все вымуты главного, он, подставляя меня под молотки, практически открещивался лично от всего происходящего. И вообще ничего не знает, ни про что не ведает. Я не сообщил. Поэтому торговля, обмен знаниями и прочее сотрудничество продолжится, так как выгодно обеим сторонам. Может такое быть? Легко. Хотя что-то ставить за верность последних предположений не стал бы. Основной минус для меня как лидера – потеря людей, которые находились под прямой защитой, как кандидаты, вступающие в клан. А если не отмахиваться от разговора с Луаной, как от откровенной лжи, из системы не выйти. Поэтому оставался только один актив и та сила, которую необходимо увеличивать, взращивать, холить, лелеять. Это моя организация. Но кто пойдет к тому, кто легко и просто готов отказаться от своих людей? Если только имбецил или настолько пропащий человек, что из других мест его гоняли поганой метлой. И те, и этот сброд – не та команда, на которую я рассчитывал. Поэтому уточню детали. А там как кривая вывезет. Во время раздумий настолько отрешился, что, оказалось, прослушал начало энергичного и импульсивного монолога. «Даже в таком случае не будут они их убивать. Ты меня вообще слушаешь?» Дождавшись утвердительного кивка, продолжил, даже слова начал растягивать, по словам говорить. «Не будут убивать. 100%! Зачем?» Они ведь понимают, что потом может последовать кара. И какая выгода? А им нужны ресурсы. Категорично заявил профессор, мотая отрицательно головой с такой ожесточенностью. Того и гляди, очки в угол улетят. Максимум продадут в рабство. Можно выкупить там потом, спасти как-то. Вариантов множество. Сейчас же есть вероятность утечки важнейшей информации. Понимаешь, что множество разработок военного характера, в том числе, могут попасть не в те руки? Я бы опасался другого, если они попадут именно в те, медленно проговорил. И это еще одно железное, стальное, титановое, алмазное ли доказательство правильности выводов, сделанных относительно независимого развития клана, как и того, что делиться всеми данными нельзя. Должны быть и козыри в рукаве, а также за нами быть сила, и сила реальная. Приоритетная цель на данном этапе, кроме спасения людей, необходимо узнать, каким образом можно убить главу поселения или сместить, задвинуть в категорию простых граждан. На этот вопрос я знал, где искать ответ. И он будет получен. Попытался все же достучаться последний раз. «Легко, очень легко, Саныч, ты стал распоряжаться чужими жизнями. Этих в рабство. А если убьют в целях демонстрации, чтобы в следующий раз все понимали, мол, мы никогда не шутим? Так вот, задаю вновь вопрос. Ты готов нести ответственность за это лично?» Ты готов брать подобный грех на душу? Не валить потом вину на главного, типа «он начальник придумал, но план дерьмовый оказался, потому что...» И еще тысячи причин. «Но ты сделал все от тебя зависящее, мля!» Последнюю фразу произнес издевательским тоном. Однако нервы не выдержали и добавил ругательство в конце. «Не знаю, останутся ли у меня хорошие отношения с Санычем, но высказать это я был обязан». «Возьму», — почти прорычал тот. «Вот увидишь, полностью, всю. А ты возьмешь на себя ответственность за жизни сотен, тысяч людей, если сведения уйдут на сторону, Тем более даже не бандитам, но отъявленным нацистам. Дело даже не в том, что потрачено на изучение немереное количество ресурсов, времени. У нас имеются уникальнейшие технологии. Но это еще цветочки. Химия, благодаря Анне и той же артефакторной базе в единственном экземпляре в рамках проекта Возрождения, на порядок опережает в развитии другие анклавы. Однако, получив готовые образцы, получив информацию о производственном цикле, завтра уже у наших врагов будет на вооружении, воспользуюсь твоей терминологией, и мозголом, и правдоруб, и снотворное, и многое другое. Кроме этого, сканы оружия, брони, техники и других приборов. И вот, на одной чаше весов, пусть даже жизнь десятка людей, а на другой на порядке больше. Нет, однозначно, решать такое нужно с Добрыниным. «Хорошо», — покладисто заявил я, закуривая. «Я рад, что ты понял всю серьезность ситуации». Саныч, пусть и удивленно, произнес эту фразу, но все же не удержался от победной и радостной улыбки. Мол, вот оно, наглядное проявление силы слова. Кое даже такого тупого чурбана, умеющего только убивать направо и налево, удалось без всякого принуждения заставить понять высшие мотивы и высшие же цели руководства Надежды. «Хорошо», — повторил, усмехаясь, а скорее скривив губы. И в этот момент, ускоряясь до предела, воткнул ученому в шею инъектор со снотворным. Тот даже не смог понять произошедшего от убойной дозы пропуска в царство Морфея и сразу же захрапел. Успел под диким и ошалевшим взглядом не вмешивающегося в разговор Сани подхватить мудреца, а затем водрузить того на диван, оказавшийся довольно коротким для такой оглобли. «Шеф, ты чего творишь, ты...» «Заткнись и успокойся», — оборвал зама на полуслове. «Сооруди для него нормальные условия, чтобы отдохнул нормально. Будет спать, пока не закончим со всей этой бодягой. Вызовешь Аюми и свою девочку, пусть следят за его состоянием. Приказ понятен?» Тот кивнул. «Раз так, выполняй. А мне еще нужно обдумать многое и решить пару вопросов. И пойми, другого выхода он не оставил. Сам все слышал и можешь представить, что будет, если мразоты проведают о захвате их людей. Можешь у Лидии спросить, как необходимо с ними поступать». «Да все понятно, только, казалось мне, он-то должен понять». «Эх», — взмахнул как-то горестно рукой зам. «Запомни, люди при власти, тем более от решения которых зависит многое, мыслят другими категориями. Но хватит лирики, у нас еще дел вагон». Итак, Саныч пока выведен из строя. Если все пройдет гладко, победителей не судят, хоть и отношения просядут и очень-очень сильно. Но в любом случае, после его сегодняшних диалогов и монологов, они бы испортились. Точнее, никогда уже не стали бы доверительными. А не получится, то в любом случае последуют санкции. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Более того, как отмечал еще Геродот, людям, решившимся действовать, обыкновенно бывают удачи. Напротив, они редко удаются людям, которые только и занимаются тем, что взвешивают и медлят. И ведь администрация сама виновата в том, что моих и других людей бандиты захватили, позволив окопаться у себя на территории целой разбойничьей шайки. И оказалось, идиотом изначально от системы упал в качестве первоначального бонуса и части награды за возведение поселения. Уникальный артефакт поселкового типа – полиграф, в большей мере благодаря изучению которого и удалось создать правдоруб. Подарок позволял допрашивать в сутки до 200 человек, кои говорили только правду, правду и ничего кроме правды, работая в таком случае около 10 часов без остановки. Если же количество уверенных пользователей не превышало десятка, то артефакт в активной фазе мог находиться до 22 часов. Но на все требовались ресурсы. В каждом отдельном случае своя цифра. Но даже при максимальных нагрузках не более 1 000 000 мутагена 1 и 100 тысяч второго. Один раз в неделю дополнительно заправлялся плазмой, величина зависела от сложности проводимых следственных мероприятий в течение положенного временного отрезка. Но тоже для такого анклава, как Надежда, она не представляла неподъемных величин. Да с таким девайсом ни один шпион, архаровец или бандит не мог бы чувствовать себя вольготно на территории анклава. Создай карантин, если наплыв людей, продумай правильные вопросы, а затем всех через полиграф. Кто не хочет на заметку и все равно на допрос. Если он не совершил ничего тяжкого, не причинил ущерба, но же с душком, за ворота, перо в пятую точку, хороший добрый пинок по ней же и до свидос. Хотелось скрыть матом всех, но сейчас больше всего начистить морду Добрынину. Тут в голову пришла другая мысль. Совсем забыл о положении последнего. Не помог бы никакой детектор лжи от хантеров, пустили бы, приняли с распростертыми объятиями. И тот же Любимов, он ведь сразу своим бойцам установку дал. Не можем донести девочку, дочь главы. Есть вероятность, что может вновь оказаться в бандитском плену. Убивать ее следовало сразу. В этот момент и с такими думами мне вдруг стало не просто понятно изречение, но пришло его осознание. Королем быть нелегко. Одиночке проще. Заместителя после допроса рыжего Матиаса трясло от ненависти. Последний, будучи под действием сыворотки правды, дополнил весьма существенно рассказ Ласки. И с ним произошла резкая трансформация. Из улыбчивого, добродушного парня тот превратился в озлобленную, мерзкую, ядовитую тварь. Выражение лица поменялось. Он открыто и довольно улыбался, рассказывая о различных зверствах первые 2 недели существования проекта Возрождения, особенно в тех, в которых принимал самое непосредственное участие. Садист чертов. Например, за ним числилось окончательное убийство более 10 человек, включая женщин, коих перед смертью еще и насиловали не по одному дню и не по одному разу, не гнушались и пыток. Что интересно, даже под правдорубом Тормос внятно не смог объяснить причину таких зверств. У новичков не имелось ни материальных, ни других ценностей. Они не обладали важной информацией и каким-то имуществом. Вот такая любовь к искусству. К слову сказать, эта гнида очень его любила. И классическую музыку, и живопись, и скульптуру. Высокое чувство и любовь к прекрасному простирались даже на архитектуру и животных, особенно собак и кошек. Эстонец себя относил к интеллектуальной элите и столпам реальной интеллигенции. Кстати, имел на то полное право, следовало отметить, знал он гораздо больше и о планах Алексеева, вместе с ним лично встречался со Скальдом, и о дальнейшей судьбе всех участников действа, которая вряд ли бы понравилась многим из них. Например, говорил о своей подруге Валерии. «Эта дура думала, типа, счастливый билет вытащила, и теперь сама будет власть. Наивная чукотская девочка. В бордель ее сдам. Пусть за жратву работает, тупая русская свинья. Диану Труману в коллекцию. Он ее увидел, теперь хочет куклу сделать. Красивая сука. Настолько жаль даже немного. Конечно, сначала бы ее от души попользовать, но тут наш скульптор не позволяет. Говорит, потаскается, вид будет не тот. У него же целая галерея восковых фигур. И руки из правильного места растут. Даже не навык, а талант. Да, точно, талант, талантище. Реальный мастер с большой буквы, с больших букв. И момент умеет запечатлеть, поймать. Все как живые. Одна прямо за душу берет, сидит, полуобнаженная на коленях, вроде как молится. И крылья белые-белые у нее распахнуты. От какого-то лебедя-мутанта Трумэн добыл. Но получилось шедеврально. Куда там какому-то итальяшке Микеланджело? Кажется, сейчас вот-вот взмахнет ими и полетит. Другая композиция. Ядовитый плющ. Целует девушка-красавица, каких поискать, парня Аполлона, почти греческого бога. Тот прикрыл глаза от удовольствия, а у нее хвост, как у скорпиона, уже готовый уколоть. И даже капля яда на нем. И хранится эти творения, будут вечность. Вот здесь и меня пробрало. Пришлось даже глаза на несколько секунд прикрыть. Досчитать про себя до 10 и обратно. Нет, просто так у меня эта сука не сдохнет. Что они там про исследование кислотного озера говорили? Вот и буду погружать в него, по чуть-чуть. Медленно-медленно, если другого чего-то не придумаю. И вспомнился сразу квест про зачистку логова черных крысанов. Можно и им скормить перед массовым геноцидом. Двойная польза. Звучали слова и про расовое превосходство, как и неполноценность остальных гомо сапиенс. А раз они не относились к роду людскому, к тем самым верящим в смерть бога по Ницше, то никакие нормы морали и законы в отношении к ним не применялись. Что взять с антропоморфных животных? Русские, кому он причислял все народности, проживавшие на территории России, впрочем, досталось и Украине, все рабы. Менталитет у них такой. Дикий, азиатский, варварский. Впрочем, использовали невольников не только для обычного труда. Нашелся среди тварей и последователь идей Грегора, Менделя и Фрэнсиса Гальтона. А его ник в системе однозначно говорил о пристрастиях. Доктор Менгеле. Решил улучшать человеческую расу с использованием всех достижений евгеники, проверенной в тех же США на рабах-неграх. Сейчас тот занимался скрещиванием самых сильных и выносливых мужчин и женщин. Красота в этом деле тоже имела значение. Далее. Оказалось, что бывшие хантеры отлично моторизованы. На балансе банды в настоящий момент имелось 4 летающих пикапа ВДК-27-20017 в идеальном состоянии и столько же мотоциклов SID-23R18. Саню трясло. Он курил одну за одной, попутно дрожащими пальцами ломая сигареты, а также с трудом попадая пляшущим огнем зажигалки в кончик сигареты. И с каждым словом, звучащим из пасти урода, сжимал и разжимал кулаки. «Мля, шеф, это даже не беспредел. Это хер его знает что. Встречал я всяких отморозков, но по сравнению... Да они адекватные, милейшие ребята. У меня слов таких нет, чтобы их обозначить или хотя бы обозвать по делам». Выдохнул он один раз. После совсем уж смачных подробностей, на которые допрашиваемый не скупился, рассказывал в тот момент про изнасилование и молодых парней и девушек-студентов, оказавшихся в проекте во время массового заброса. Эйскей, репликаторы, статы, навыки, муть и другие ресурсы не забыли снять с тел. Но в целом допрос Матиаса подтвердил полностью слова Ласки. Он тоже знал всего лишь троих засланных казачков, включая напарника. Хотя я подозревал, что окопалось в надежде гораздо больше отморози всякой. И сразу себе пометку. Искать людей, кое могли бы взять на себя клановую службу безопасности, разведку и контрразведку, шпионаж и другие виды деятельности подобного толка. Пока заместитель занимался насущными делами, я продолжал обдумывать план дальнейших действий. В это время раздался перезвон входящего сообщения. «Сергей, по обменному фонду пока ничего не решилось и вряд ли решится с утра. Сан Саныч, похоже, вновь занят важными исследованиями и отключил звуковое оповещение о приходящих сообщениях. Зная его, раньше, чем ближе к вечеру, завтра, а то и к ночи, он вряд ли появится. Учитывая отсутствие ближайших помощников на местах, скорее всего, проводят какие-то эксперименты. Или заняты какими-нибудь важными разработками. У нас с тобой все остается в силе? Подождешь? Главный. Главный. Пи-пи-пи. Нехороший человек, редиска. Хорошо, никаких проблем. Отписал, сам посмотрел на спящего ученого и его подчиненных. Неплохо все получилось, хотя на это и рассчитывал, так как наш профессор ни перед кем не отчитывался, обладал скверным характером, а еще постоянно пропадал в своих лабораториях, куда не пускал даже Добрынина. Последний посмеивался, но не пытался как-то воздействовать на бунтаря. Тот же, чувствуя полную и абсолютную свободу в действиях, делал на порядке больше для развития науки анклава, нежели трудился бы из-под палки. О чем мне по секрету и поведал главный, когда я между делом озвучил вопрос, где найти Саныча. Причина таких откровений, как я полагал, желание похвастаться, какой он умный и дальновидный руководитель, умелый организатор. Тут еще возник вопрос. Завтра ты чем занимаешься? Есть работа. Плюс со мной около получаса назад связалась Токио. Спрашивали, свободен ли ты? Отпущу ли я тебя? Обещал вроде как на них потрудиться. Главный. А ты моим командующим стал? Отпускать, чтобы... или родителям? Было откровенно плевать на его риторику от слова совсем. Но необходимо поддерживать сформированное обо мне реноме. Вспыльчивый, агрессивный, дикий, туповатый и простоватый. Но зато удачливый сукин сын. А еще не гнушающийся никаких средств, если выполнял боевую задачу. Легко управляемый инструмент. «Конечно нет. Так что у тебя? Главный?» «Занят весь день. Раньше нужно было обращаться. Все, до связи. Я спать, вставать рано». «Ок, главный». Вновь задумался. Мысли тяжелые, на душе не все спокойно. С другой стороны, откуда там взяться чему-нибудь хорошему? Рассказы тварей, мои в плену. Гарту, суки, 100%, отрубили сегодня палец. Затем Саныч. Еще в подвале отдыхал Технос. Но к черту все, к дьяволу. Не первый и не второй раз, даже в этом дивном новом мире, я ставил все на одну карту. И задача, которую предстояло решить, лежала далеко-далеко от тех целей, бывших изначально в приоритете. Да, есть жесткая, даже жестокая система. Есть не менее кровожадные кураторы и смотрящие. Но так ли плохи правила этого мира? И выяснилось, что самый мой важный и ценный актив – это клан. Пора действительно его создавать, формировать, а не только носиться по весям. Конечно, осесть в поселении, занимаясь административной работой, то не мое. Но уделять самое пристальное внимание, участвовать в жизни формируемого сообщества просто необходимо. А еще требовалось реально вставать на путь борьбы с мразями, потому что если мы им дадим накопить силы, они возьмутся за нас всерьез. Еще возникло осознание, что мои парадигмы стали трансформироваться и отвечать текущей обстановке, а следование новым принципам – правильному пути. Я всегда верил, принимал как истину, что реальность, когда ее меняешь, сопротивляется, делает все, чтобы вернуть тебя в то агрегатное состояние, в котором пребывал. Но нет ничего страшнее и величественнее, чем воля, благодаря которой ты всегда делаешь следующий шаг, невзирая ни на что. И мне всегда казались фальшивым безудержное проявление радости, когда кто-то добивался какой-либо, но особенно судьбоносной цели. Смотришь на дикие оры, прыжки и ужимки, как у хороших таких бандерлогов. Недоумеваешь, потому что ты в такие моменты чувствуешь усталость, пустоту. Все это наваливается разом. Вечная дурнина нападает на тебя вновь, ее не прогоняет даже кофе. Она множится на нервяк от истощения, как духовного, так и физического, и... Вновь борьба с самим собой, потому что хочется. Да, хочется. Кто-то слабый внутри молит, стонет. Остановись, ну пожалуйста, не надо. Однако твой путь — это насилие, насилие над самим собой. Поэтому ты добиваешься своих целей, важных целей. Но ты счастлив, потому что можешь то, чего другие нет. Они же тебя не понимают, вертят пальцами у виска, мол, жить нужно в кайф. Пройдет, пролетит твоя молодость и зрелость, а ты, дурак, ничего не видел, кроме крови, боли, грязи. По мне, нужно не жить, не существовать, не делать, как все вокруг, но гореть, быть огнем. Фениксом, когда им кажется, что тебя уронила жизнь, опрокинула так, что ты никогда не встанешь, на месте твоего мира осталось только пепелище и прах былых надежд, мечтаний из прошлой жизни. И в этот миг ты вдруг вспыхиваешь, взмываешь в небо, в самую высь, и летишь. Выше, ярче, быстрее, за облака. И нет ничего, только ты и воля. Вот это и есть настоящее счастье. Никогда не сдаваться. И пока я жив, будет так. И никто, ничто, никогда не сможет загасить мое пламя. И плевать на всяких Санычей, Добрыниных, Любимовых, будет, как сказал я. И бросившие мне вызов, решившие, что можно хватать и охотиться на моих людей, желающие продать мою жену, готовьте, суки, гробы. Но вам скорее светит аналог небесного погребения. А я прослежу, чтобы вы пришли к нему еще живые. И обращайтесь лучше не к колесу сансары, а к колесу дхармы. Конец книги. Читал Фан 12.